Часть 4. Глава 24. Ночные визитеры. Когда уплывали с пляжа, я на какой-то миг поймал очень знакомое чувство. Такое, словно у меня на спине мишень нарисована. Поначалу списал на усталости и пережитое, но потом, уже когда поужинали, задумался. А, вот Ариаху получил, что хотел. Стал старейшиной. Я ему теперь нужен. Вроде бы, с одной стороны, разумеется. В конце концов, именно на волне энтузиазма от добытой мной рыбы его выбрали. Но с другой. Я аж сел на топчине, осмотрелся. На небе звезды, в тихом, спокойном, словно лесное озеро, океане, лунная дорожка. Деревья замерли и, кажется, заснули. Полный штиль. С другой стороны, а что будет, если я сейчас куда-нибудь пропаду? Ну, в самом деле. Ариаху что, сильно завязан на ту рыбу, что я буду добывать подводной охотой? По сути, нет. Вообще, если разобраться, если завтра обнаружится, что я куда-то пропал, то ведь никто не снимает Ариаху с должности. Блин. Я спустил ноги на песок. Ну-ка, вспоминай, голова. Почему он не отпустил Семиса со мной? Что за причина? Ха, нет причины. Не названо. Кстати, он ведь мог слышать мой разговор с сыном. По крайней мере, его завершение. И то, что Семис хочет забросить конторскую работу, чтобы пойти ко мне в помощники. Он же и бесплатного клерка теряет, и рискует сыном. Вон, ему один раз уже ногу отхватили. Может, и не захочет заботливый отец вновь отпускать ребенка в глубину. А так, как удачно получится. Потенциальный наставник вдруг куда-то делся. Может, не доплыл на лодочке. Перевернулась скорлупка в открытом океане, и все. Как говорится, концы в воду. То, что для меня такое расстояние плевое дело, это ж никто не знает. Тихий, на грани слышимости плеск весел я уже принял как должное. Мысль подсказала. Проща. Хотя бы одного успею приголубить, прежде чем на берег высадиться. И тут же ехидный внутренний голос поинтересовался, дескать, как я буду выкручиваться, если это... Если, к примеру, это Семис сбежал от родителей и, подхватив Хэтча, решил проведать старого однокашника. Что за бред? Семис вполне послушный сын. Такой шаг для него — что-то из разряда невероятного. Сам я такое учудить мог, но одноногий пацан из благополучной семьи... Не. Бесплотной тенью я метнулся туда-сюда по пляжу. «Твою медь! Прощай, последний пользовался Каналова! Куда он мог ее положить?» Идея прибегнуть к помощи Каналова для противодесантной операции даже не возникла. Тот один раз уже показал, что в разборках людей каст он не участвует. Значит, и сейчас от него толку не будет. А раз так, то одному даже сподручнее. Но вот только где проща? Плеск раздавался все ближе. «Не повезло вам, ребята», — ухмыльнулся я. «Была бы ночь не такая тихая, вряд ли бы я вас услышал». Тихо осмотрел топчан Каналова. Сопит в две дырочки, свернувшись на боку и положив под голову кулак. «Куда же ты мог ее деть?» «А если это войны? Те, что Ата послал искать земляных пацанов? Представляешь, что будет, если ты, не разобравшись, одного из них камнем по кумполу?» «Черт! Я аж замер от этой мысли. А ведь и правда. С другой стороны, а что им тут, на восточном берегу, делать, если пацанва пропала на западном?» Пока я метался в поисках, доспорил сам с собой, на глади фосфорицирующей воды показался темный силуэт лодки. Маленькая, меньше моей. Двое. Я аж выдохнул. Двое не батальон, уже легче. И хоть ночные гости жались к берегу, чтоб пристать, им пришлось обогнуть выступающие чуть в воду густые заросли, что очень неплохо маскировали пляжик с воды. «Смелые ребята», — отметил я. «Если б не луна, заливающая все своим серебристым мертвенным светом, мою базу они бы в жизнь не нашли. Да тем более на такой малютке соваться в открытый океан. Ха, повезло им с погодой». Вскоре лодка тихонько ткнулась в берег рядом с нашей, что была вытащена на песок почти полностью и до кучи привязана. Плевать, что океан спокойный. Это он сейчас такой. Тот, что сидел спереди, отложил весло заранее и теперь тихо скользнул на берег. Встал на песке на напружиненных ногах, выставив вперед обе руки. В руках явно что-то было. Оружие. Другого я не ждал. Незваный гость повел головой туда-сюда. В лунном свете хорошо было видно, как блестят его глаза и раздуваются ноздри, словно он принюхивается. Я, присев, затаился неподалеку от своего топчана в тени одного из раскидистых кустов, которыми изобиловала база. В руке кинжал. Ничего больше найти не сумел, а его я на ночь клал под подушку из листьев. Первый дал знак второму. Тот был менее ловок, пока сходил на берег, чуть не перевернул лодку и умудрился стукнуть веслом, задев его ногой. Негромко, но первый отреагировал мгновенно. Обернулся, приложил руку ко рту и сделал явно угрожающий жест. «Их здесь двое!» Долетел до меня еле слышный шепот. «Вот бараны! А заранее обсудить диспозицию не могли! Хреново иметь дело с дилетантами. Непонятно, что от них ждать». «Один вон там!» Первый продолжал вводить в курс второго и ткнул в направлении Каналова. «А вот другого не чую. Может, ушел?» «Нет, я чувствую запах двух тел, но слышу только одно дыхание». «Обещаю, с завтрашнего дня каждый день моюсь перед сном. Точка!» «Нам нужен мальчишка», — прошептал второй. «Другого, если не полезет, можешь не трогать». «Дурак ты!» Первый покачал головой. «Любой, кто сможет рассказать, что тут случилось, должен умереть». «Ну, собственно говоря, теперь я слышал все, что мне нужно. Было бы у меня под рукой что-нибудь дистанционное, не раздумывая, снял бы первого. Он мне казался самым опасным. Но под рукой только кинжал. Метнуть, чтобы остаться с голой жопой против даже одного противника. Да еще и метнуть без гарантий. Ищите дурачков в приключенческом кино. А тут... жизнь!» Я даже двигаться не собирался, ибо если первый на таком расстоянии расслышал тихое сопение Каналова, то мои попытки переместиться он точно засечет. Так что я стал просто ждать. Ждать, что незваные гости ошибутся. Вот только ошибаться они не спешили. Первый вообще присел, не переставая озираться по сторонам, и, похоже, никуда не торопился. «Ладно, подождем. До рассвета время есть». Не знаю, что бы я делал, будь первый один или, хуже того, будь второй под стать первому. Но как раз второй был явно небольшой дока в ночных проникновениях. Он продолжал стоять, да еще довольно слышно переминался с ноги на ногу. Под ногами поскрипывал мокрый песок. «Может, я пока того?» Наконец, немного хрипло прошептал он первому. «Второго, ну, это...» «Подожди, а, впрочем, давай...» Наконец решился первый. «А я пока другого посторожу». А второй крадущимся шагом двинул по направлению к месту, где сладко посапывал мой помощник. «Черт! Был бы это первый день, когда мне буквально навязали этого рядового Безухова, я бы... не знаю, наверное, все же пожертвовал пешкой. Но не сейчас». «Кто здесь?» Я старательно имитировал голос сонного человека. «До противника далеко. Метательного в руках не вижу». Так что я не боялся, что на звук прилетит копье, стрела или очередь из автомата. Так и есть. Второй замер, а первый лишь пару мгновений соображал, потом, встав во весь рост, спрятал руки за спину. «Эскат!» — довольно громко крикнул мне. «Меня послал Ариаху! Он сказал, что ты должен срочно приплыть к нему!» «А ты хорош, чертяка!» — отметил я автоматически. «Меня послал, не нас!» Но Ариаху — подельничек хренов. Тварь вербованная. Уж я с тобой побеседую утром. Вдумчиво. «Зачем?» Я все еще изображал до конца не проснувшегося. Пусть этот первый поломает голову. А вот так, коллега. Надо заранее готовиться к подобным диалогам. «Он очень просил. Поплыли, там все узнаешь». «Ага, разбежался. Только шнурки поглажу». Кстати, Каналова, по идее, уже должен был проснуться. «Ай, хорошо!» Я буквально покряхтел. «Только помоги встать! Что-то ног после вчерашнего не чувствую. Наверное, наказали меня подводные духи за то, что я их к рыбу поймал!» И все же с профессионалами проще. Они всегда действуют правильно. В том, что первого можно назвать профи, я не сомневался. Потом буду разбираться, откуда тут такие ушлые ребята. Сейчас просто надо выжить. Выжить и кое-что узнать. А вот с дилетантами всегда беда. Порой они выкинут такое, чего бы ты никогда от них не ждал. И второй, тот был явно дилетантом. Ибо, чуть ли не взревев, как лось, учуявший течную самку, он рванул на мой голос, замахнувшись палицей. Вообще-то план был подманить первого поближе, туда, откуда я уже смогу его достать. Дальше пришлось бы импровизировать, но на моей стороне была бы тень от густых кустов, а противника неплохо освещала полная луна. К тому же он, скорее всего, ожидал бы, что я лежу. Ну и то, что пацан может быть вооружен неплохим кинжалом, для него также было бы сюрпризом. Теперь тоже пришлось импровизировать, но по-другому. Я успел чуть сместиться, вряд ли лось это заметил. Метнул в лицо горсть песка, и когда тот, не останавливаясь, пробегал мимо, попутно мотая головой, я резанул ему под коленом кинжалом и тут же откатился в сторону берега. Кусты затрещали под падающим телом, ночь разорвал вопль боли. Но когда я распрямился, первый был уже в паре шагов от меня. «Выпад!» Я еле успел вернуться, отмахнувшись вооруженной рукой. «А ты шустрый пацан!» — ощерился первый. Теперь я мог его хорошо рассмотреть. Лет 30, весь в шрамах, руки увиты мышцами, как канаты. Это не гребец, рыбачок-доходяга. Но самое неприятное — следы на щеках. Такие же, как у Каналуа после сведения татуировок воина. Вот черт! Закружились по песочку, пытаясь достать друг друга выпадами и обманками. Противник работал с двух рук, я, разумеется, одной. Секунд через 10 мое плечо украсил порез. Неглубокий, и рука пока действовала. Благо, первый пользовался кинжалами из каменного дерева. Вот она, сила шаблона. Будь это каменный нож, меня бы посекло до кости. Впрочем, и без того я почувствовал, как теплые струйки побежали по коже. Плохо. Кровопотеря пока незначительная, но эффект будет накапливаться. Тем более, спустя еще несколько секунд и пару обменов ударами, я чуть не пропустил незаметный тычок в живот. Правда, и я успел секануть его по левой руке. А вот не надо так проваливаться в выпаде. Теперь кровили оба. «А, я смотрю, у тебя непростой ножичек!» — заметил противник, ухмыляясь. Он с каким-то удовольствием облизал разрез, растянул щербатую улыбку еще шире. «Хороший трофей мне сегодня достанется. Не поделишься напоследок? Где взял?» «Ага, так я и стал с тобой трепаться. Не заговаривай зубы, дядя!» Дядя, ожидаемо, не закончив фразы, атаковал. «Ну, на такую дешевку я с училища не покупаюсь. В расплату успел чиркнуть его еще раз, жаль, не глубоко, и ничего серьезного не задел». Улыбка потихоньку сползала с лица первого. «Минута», — подсказал внутренний таймер. «Что там со вторым?» В очередной раз, сменив позицию и оказавшись лицом к кустам, в которые улетел лось, я заметил, как тот пытается оттуда выбраться. На ногу не наступает, и то хлеб. Снова, с громкой бранью, завалился в сторону раненой ноги. Но сейчас он придет в себя, сообразит, что делать, допрыгает хоть на одной ноге до нас. Еще один опасный выпад. Чудом увернулся. Этот же кабан не маленький, 70 кило, а то и 75. Мои 40 против него. Если б не нож, вообще не играли. Какой бы крутой перец ты ни был. Каратека, шмаратека, ахулин сотого дана. Вес и физуху в чистой рукопашке. Сложно чем-то компенсировать. Даже скоростью. Новый обмен. Оба при своих. Но я при этом физически чувствую, как уходит кровь. И пусть я пока выбежала меньше полстакана, и адреналин кровопотерю пока компенсирует, но это пока. Плюс большая масса у противника, и кровь терять будет дольше. Каналуа все же проснулся. Показался, красавчик промаргивающийся, на краю залитой лунным светом площадки. Вот только какая от тебя помощь? А впрочем, эти-то не знают. «Помогай!» — крикнул я. «Бей сзади!» То, что первый срисовал появившегося на сцене Каналова, я был уверен. И что бы он ни думал по его поводу, но опасность сзади игнорировать не мог. Не те инстинкты, не та выучка. И первый среагировал именно так, как я ждал. Что и говорить, профи. Он буквально на полмига часть своего внимания обратил себе за спину. На шаг разорвал дистанцию, чтобы выиграть себе этот миг. Дернул головой, стреляя глазами через плечо. Повторюсь, миг, даже его половинка. Но мне хватило. И как только противник пошел назад, я подцепил пальцами стопы песок и отправил ему в лицо. «Ха!» Первый просто чуть сдвинул руку, и тот песок, что должен был попасть в глаза, попал в нее. «А я все ждал, когда ж ты попытаешься!» «А я не ждал. Теперь не ждал. И, воспользовавшись заминкой, рванул к воде. К лодке. Все-таки 40 килограмм разогнать легче, чем 70. Тем более, если каждый день бегаешь ускорение в горку». «Ха-ха-ха! Куда ты?» Рассмеялся мне в спину первый. Преследовать он не стал. «Сюда!» Выдохнул я, хватая лежавшую в воде гавайку. Увидев у меня в руках 3-метровый дрын, он зашелся смехом еще больше. «Ха-ха-ха-ха! Что ты собираешься с ним делать, пацан? Не разочаровывай меня!» «Не собираюсь!» Кинжал в зубы. Так быстрее. Левая кисть перехватила древко в первой трети. Правая, освободившаяся от ножа, нырнула в петлю жгута. «Я ведь все-таки снарядил вторую гавайку жгутом. Была мысль попробовать поохотиться на обратном пути. Потом, правда, забил. А вот сейчас воспользовался». «Ты б не позорился, пацан! Ведь так весело с тобой было!» Первый шагнул вперед. Он был готов и наверняка не первый раз выходил против копья. Вот только гавайка — не копье. Вернее, не совсем. Правая кисть рывком пошла вперед, растягивая каучуковую ленту. Левый еще чуть подправил острие в живот противника и разжал пальцы. Шаблонное мышление — вот что сгубило первого. Копья в его мире не бывают такой длины. И мгновенно на 2 метра вперед не выпрыгивают. Хотя, конечно, не мгновенно. Он даже почти сбил укол. И вместо живота наконечник из каменного дерева вонзился в бедро, пробив его насквозь. Я вообще-то собирался прыгнуть вперед, как только мое оружие попадет в брюхо врагу. Но, увидев такой исход, я просто дернул древко назад. Наконечник ожидаемо выскочил из паза, как только копье пробило ногу, и затем выступил стопором. Опять сработал шаблон. Но кто же ждет, что твою ногу, пусть и пробитую, вдруг дернет вперед? Вот и мой враг не ожидал и потерял равновесие. Я не дал ему просто так упасть, кто знает, что он потом выкинет. И в момент, когда первый, раскинув от неожиданности руки, валился навзничь, я в коротком рывке подскочил и успел полоснуть кинжалом ему по шее. Разумеется, тут же разорвал дистанцию. Можно было уже не осторожничать. Мой противник лежал на спине, вытаращив на меня удивленные глаза. А из рассеченного почти до позвоночника горла с хлюпанием и пузырями вытекала темная в лунном свете жидкость. Задрав к небу палец, на меня, буквально на одной ноге, поскакал лось. Я недобро ухмыльнулся. «Ну давай». Приготовился к встрече. «Хрясь!» Лось успел выпучить глаза, взмахнуть второй рукой и рухнуть ничком. Я помотал головой, словно не веря увиденному. Протер глаза, разглядывая, как от головы упавшего растекается еще одна темная лужа и тут же впитывается в песок. Потом поднял взгляд настоящего метрах в 8 позади последнего поверженного врага, Каналова. «Зачем?» — развел я руками. «Ты просил помощи». Каналова сматывал прощу, и тон его при этом был таким, словно он мне соли за столом передал. «А ты разве можешь убивать?» — все еще ошарашенно спросил я. «Так ведь никто не узнает». Пожал он плечами. «А тебе была нужна помощь». Мертвых обыскали. Хотя что можно найти на почти голом аборигене, одетом лишь в набедренную повязку? «А я его знаю», — хмыкнул Каналуа. «Он был воином, как и я. Его изгнали из касты войны лет за 5 до того, как меня туда взяли». «За что изгнали?» «Не знаю», — развел руками Каналуа. «А я, кажется, знаю этого», — разглядел я второго. «Ладно, Ряху, живи пока. Потому что того, кого Каналуа успокоил булыжником по затылку, я видел сегодня, то есть уже вчера днем, рядом с Напа, вернее, за его спиной». Трупы вскрыли, на всякий случай вспороли животы и пробили в нескольких местах грудную клетку. Это чтоб, распухнув из-за неизбежно образовывающихся во внутренностях газов, они не всплыли. Хотя с той глубины, на которую я их отправлю... Но осторожность не помешает. Привязали к ногам камни. а затем отбуксировали в сторону от пляжа, за бамбуковую рощу и метров на 150 от берега. Надеюсь, тут будет достаточно глубоко. Потом я даже сопроводил их немного, метров до 40, и еще некоторое время смотрел, как два темных силуэта погружаются в чернильно-синий мрак, пока совсем не потерял из виду. Лодку тоже утопили. Был соблазн припрятать где-нибудь, мало ли как потом пригодится. Но рядом не нашлось достаточно мелких мест, и я с мыслями, что при местном, почти ручном производстве опознать лодку проще, чем в современном мне мире угнанный автомобиль, отправил ее вслед за экипажем. «Короче», — сказал, глядя каналу прямо в глаза, — «к нам никто не приплывал, никого мы этой ночью не видели. Все-таки это опасное дело», — ухмыльнулся, — «плавать на такой лодчонке по открытой воде». «А кто к нам должен был приплыть?» — хмыкнул тот. «Лично я всю ночь спал и вообще ничего не видел». В ответ я еще раз ухмыльнулся и похлопал помощника по плечу. Наутро, даже не позавтракав и лишь перебинтовав порез, да немного размявшись, двинули в деревню. Внутри нехорошо посасывало, ой, нехорошо. Может, я ошибся? Может, то, что я второго покойничка видел рядом с Напа, еще ничего не значит? Ведь именно к Ириаху меня звал тот, бывший воин, нынешний утопленник. Короче, мне надо поглядеть в глаза подельничку. Что делать дальше? Как играть, если он сделает честные глазки и будет твердить, что он ни сном, ни духом? Хрен знает. Я, в конце концов, не оперативник. Я простой, честный боевик. Не мое поле. Все эти хитро выкрученные заговоры и подковерные игры. А вот по-быстрому выпотрошить, расколоть языка за счет методов пулевого допроса — запросто. Ай, не попал никто из ночных визитеров в мои руки еще живым. Я бы нашел, что спросить, и главное, как. Ну да ладно, буду разговаривать с Ириаху, и если мне его реакция покажется неубедительной... Когда причалили, в деревне все еще шла погрузка на лодке. Рыбаки только-только собирались в лагуну, на дневной лов. Грузили сети, запас воды, тащили весла. Среди прочих заметил Икиаху. Тот деятельно руками водил возле нескольких лодок, что-то растолковывая и напрямую вдалбливая хмурящимся возрастным мужикам, что слушали его с написанным на лице терпением. Так школьный хулиган выслушивает нотации инспектора по делам несовершеннолетних. Хоть и неприятно, и хочется поскорее свалить, но поделать ничего нельзя. Дерзить таким людям себе дороже. Старшего Ариаховского решил пока не трогать. В курсе он отцовых дел или нет, но быстрота и натиск — вот залог успеха. Пока я с ним буду перетирать, кто-нибудь успеет метнуться к дому и предупредить. И не получится сюрприза. В дом я почти ворвался. На крыльце стоял Семис. Увидев меня, он почему-то не обрадовался, но и не удивился. И то радует. «Скат, ты прости отца, он...» Виноватым тоном начал приятель, но я лишь отодвинул его с дороги и быстрым шагом вошел в дом. В первой комнате, у очага, как и в первый раз, сидела угрюмая, я бы даже сказал, заплаканная жена Ариаху. Рядом, испугавшаяся при моем появлении, Тиара и мелкая Вай, единственная, кто обрадовалась мне. Ни слова не говоря, держась по привычке стен и заглядывая за угол, прежде чем войти, я прошел пару комнат. Кинжал пока не доставал, но, что называется, был наготове. Ариаху сидел в той же самой комнате, где мы разговаривали в самый первый день. И первый же взгляд на новоизбранного старейшину кое-что прояснил. Очки. Симметричные синяки под глазами, свернутый на сторону нос, опухшая скула. Опаньки! Я чё-то не знаю про местные нравы. «Скат, ты жив?» Вгляделся ему в лицо. «Ха, я не физиогномист, но, по-моему, он не только удивился, но и обрадовался». «Скат, ты должен меня понять». Ариаху словно извинялся за что-то. «У меня ведь семья». «И что?» Холодным, не предвещающим ничего хорошего тоном поинтересовался я. «Прости, Скат, я знаю, ты очень хотел, ты так старался, но...» «Что «но»?» «Но утром я уже сходил к вождю и сказал, что не могу быть старейшиной касты воды. Я сказал, что старейшиной и дальше должен оставаться на пол.